Тишина в приемной герцога убаюкивала сидящего на небольшом диванчике с резными ножками практически у самой двери в кабинет Эрика де Гриза. Секретарь, сидевший за столиком напротив, больше напоминал восковую статую, чем человека, за все время пошевелившись лишь один раз, когда, чеканя шаг, в кабинет правителя прошел глава дворцовой стражи, а по совместительству непосредственный начальник исполняющего обязанности главы Эрика, граф Рональд Ванхайм. Коротко кивнув подчиненному, граф исчез за дверью. Эрик потеребил завязки на простенькой папке, в которой лежали допросные листы, и поудобнее устроился, приготовившись ждать долго. После трех бессонных ночей жутко хотелось прилечь прямо тут, в приемной, и подремать это к денек-другой. В глаза хоть палки ставь. И чего он приперся так рано? Мог бы отдохнуть, но нет, поторопился. Посыльные от герцога задергали так, что, получив первое признание, де Гриз помчался во дворец, где уже сидел незнамо сколько времени, ожидая, когда до него дойдет очередь. Эрик как мог боролся с усталостью, но тишина в роскошно отделанной позолотой и лепниной приемной была такой, что пролети муха, ее можно было бы услышать. Да и под задницей был не жесткий казенный стул, как в его кабинете, а мягкий диван, навевающий мысли об уютной кровати, стоящей дома в их с женой спальне. Мысль о том, что скоро он наконец-то увидит Арию, по нежным рукам которой он уже изрядно соскучился, немного взбодрила. Скорее бы уже доложить герцогу об успешном раскрытии дела, сдать задержанных, кое временно занимали камеры в управе, и домой. Немного отдыха он заслужил. Только решив немного прикрыть глаза, на скорый прием рассчитывать не приходилось. Эрик откинулся на спинку, устраиваясь поудобнее, как дверь из кабинета открылась, бесшумно провернувшись на бронзовых петлях. Появившийся на пороге граф Ванхайм, задумчиво окидывая взглядом приемную, будто ищет кого-то. «Эрик, вас ждет герцог!» Постояв, граф подходит к успевшему подняться на ноги при начальстве Эрику. «Скажите, есть какие подвижки по делу поиска людей, напавших на гостя его светлости?» Глядя на подчиненного, интересуется он. Де Гриз немного замешкался. С одной стороны, граф прямой начальник, но с другой, дело на особом контроле у самого герцога. Хотя... Подумав, Эрик решает, что ничего страшного не произойдет, если он ответит без подробностей. «Ваша милость, по существу могу сказать лишь, что преступление раскрыто. Все нападавшие задержаны». Эрик слегка склонил голову. «К сожалению, все остальное я могу докладывать лишь его светлости герцогу Ричарду». Рональд, прищурив глаз, окинул взглядом стоявшего перед ним Эрика и покачал головой. «Хорошо, идите, шевалье. Милорд ждет». После этого граф разворачивается и выходит из приемной. Проводив взглядом свое начальство, де Гриз обернулся к прикрытой двери кабинета и постучал. «Войдите». Услышав голос Ричарда, исполняющий обязанности главы квартальной стражи, приняв строевую стойку, чеканным шагом двинулся внутрь помещения, на ходу собираясь с мыслями. «Разрешите, милорд?» Зайдя в кабинет и остановившись сразу за порогом, спросил Эрик. «Проходите, шевалье». Герцог даже не поднял головы на вошедшего. «Ну-с, рассказывайте». Все так же уткнувшись в бумаге, обратился он к Эрику. «Есть какие-то новости по злодеям, обидевшим досточтимого гостя нашего города?» «Милорд, должен вам сообщить, что преступники задержаны в полном составе и уже дают показания». Хоть герцог и не видел, Эрик, тем не менее, стоял вытянувшись, держа в одной руке папку с протоколами допросов. «Как только они признались, я сразу же направился к вам для доклада». Не то чтобы де Гриз не любил герцога, он просто не был привычен к обстановке роскоши и чопорности, сквозившей из каждой завитушки украшений на стенах. Поэтому его голос звучал несколько скованно. «Так что ж сразу-то не вошел?» Голос хозяина кабинета, буквально мгновение назад звучавший немного отстраненно, стал глубоко заинтересованным. «Я же вроде указывал на то, что дело государственной важности. Нужно было сразу заходить, без приглашения». Герцог отложил донесение в сторону и внимательно уставился на стражника. «Ваш секретарь, милорд», — Эрик не знал, что и сказать, — «сказал, что вы чрезвычайно заняты». «Да». «Ну, ладно». Герцог посмотрел снизу вверх на Эрика. «Да вы присаживайтесь, шевалье». Видимо, Ричарду не понравилось, как нависает над ним могучая фигура посетителя. Дождавшись, пока Дегрис усядется на стул, герцог продолжил. «Докладывайте». «Ваша светлость, силами стражи нашей управы, сразу же после того, как стало известно о происшествии, мы начали оперативные мероприятия по поиску преступников, посмевших напасть на вашего личного гостя». От такой длинной фразы у Эрика пересохло горло, и он под конец поперхнулся, несколько смазав конец фразы. Буквально на второй день, благодаря слаженной работе стражников, удалось напасть на след. «Да? То есть уже вчера вы знали, где искать нападавших, но не доложили об этом?» Тон герцога стал грозным. «Я же прямо указывал на то, чтобы немедленно докладывали мне о малейших подвижках в деле». Говорил, будто молотом стучал. «Милорд!» Эрик на всякий случай встал на ноги. Не сказать, чтобы он не понимал, чем грозит ему то, что он сразу не доложил. Хотя такое повеление ему многочисленные посыльные отправители и доводили. Но была у Дегриза мысль, что нападение мог организовать кто-то из придворных. Поэтому и не распространялся он о ходе следствия. Нападение выглядело очень странно. Определенно его мог организовать только тот, кто был в курсе визита вашего гостя. Чуть не ляпнул колдуна, но вовремя спохватился. Поэтому я взял на себя ответственность провести операцию в тайне, используя лично переданные вашей светлости стражи. Вроде и сказал много, и ничего. По большому счету, герцогу был важен результат. «Сядьте, Дегрис». Герцог, немного подумав и признав, что аргументы стоящего перед ним стражника весомы, сменил гнев на милость. «Значит, говорище, задержали». Дождавшись, пока Эрик сядет, герцог задал вопрос. «И кто же в итоге совершил это преступление?» «Вот тут протоколы дознания. Я лично вел допрос задержанных». Эрик протянул папку, которую все это время держал в руках. «Протоколы — это, конечно, хорошо. А давайте, Эрик, я же могу вас так называть?» Герцог дождался кивка и продолжил. «Так вот, Эрик, вы вели это дело с самого начала. И, судя по всему, сделали какие-то выводы. Да к тому же смогли в столь короткие сроки раскрыть его. Что вас смутило в нападении?» Он взял протянутую Дегризом папку и, положив перед собой, даже не стал открывать, ожидая ответа. Эрик задумался, решая, что стоит сказать герцогу, а что нет. Взять хотя бы момент, откуда ему стало известно о том, где скрываются преступники. Рассказывать о Рыке, как и камне, который сейчас находился у Арии, Дегризу не хотелось. Почему? Да все просто. При задержании, само собой, был проведен обыск и изъятие похищенных ценностей. А камня там не было. И куда он делся, никто, даже сами похитители, сказать достоверно не могли. А значит, благодаря этому самому рубинчику можно неплохо поправить семейные финансы. Нет, если бы, допустим, рубин был обнаружен во время задержания, то, конечно, он бы его вернул. А вот в данной ситуации особого смысла в этом не было. Тем более потерпевший тот самый... Эрик напряг извилины, вспоминая, как же звали этого странного южанина. То ли Салах Альби, то ли Аби Салах. Хоть у него и была отличная память, но бессонные ночи сказывались, и мысли слегка путались. В общем, этот самый Аби, описывая кольцо, кстати, само кольцо из дешевой позеленевшей меди, имевшее крепление как раз по размерам рубина, было обнаружено в вещах задержанных, у указал совсем другой камень. Так что определенно про рубин, который стал исходной точкой в поимке преступников, лучше умолчать. А вот профессионализм наемников, именно наемников, уже это-то из бандитов удалось выбить без проблем. Ну, с дознавателями в управе всегда был полнейший порядок. Район подотчетный требовал соответствовать, так сказать, самой высокой квалификации. А рубин... Варианты пристроить у помощника главы стражи Восточного района были, да не один. А с учетом того, что камешек далеко не простой, то ведь за него много чего можно поиметь. Может, даже хватит на учебу Нелли и в Имперской академии. Да уж, мечтать так мечтать. И в итоге что получается? Значит, про рубин молчим. Про Рыка и участие сына во всей этой ситуации тоже. Остается... Ну, прям хоть сразу рапорт пиши с такой интересной историей, сложившейся в голове. Кстати, рапорт все равно ведь придется писать. Это сейчас он пришел доложиться лично, потому как дело особо важное. Но после все равно предстоит совершить маленький подвиг. Ага, расписать все в красках, лицах. Для наказания невиновных и награждения непричастных. Вовремя успев подавить улыбку, Эрик собрался и приступил к докладу. «Ваша милость, сама ситуация с самого начала мне показалась весьма странной», — начал де Грис. «В чем же?» — перебивает его герцог. «Знаете, ваша светлость, я уже десяток лет работаю в караульной страже Восточных ворот, поэтому могу сказать, что местные так не работают. Если бы это были они, то, боюсь, тело... Да-да, именно тело Абиаль-Салаха, Эрик все же вспомнил, как звали этого южанина, никогда бы не было найдено. Думаю, у нападавших изначально был расчет на то, что бессознательное тело утилизируют, так сказать, местные бродяги. Хотя во время допроса они утверждали, что убийство не входило в их задание. Врут определенно». Герцог задумчиво постучал по столу пальцами и потер подбородок. Повода сомневаться в словах сидящего напротив него Эрика у него не имелось. Ну а второе. Сработано было настолько чисто, что напавшие не оставили никаких следов, Эрик помялся. У нас имеются осведомители среди банд, и, само собой, в первую очередь была проведена работа именно среди них. Никто ничего не видел. А так в довольно плотно населенных кварталах быть не может. Отсюда вывод. Преступление совершили залетные, приезжие специалисты. Эрик мечтательно посмотрел на небольшой графин с водой, стоящий на столе. Сглотнул слюну и продолжил. Поэтому мною было принято решение прекратить прочесывание района и переориентироваться на гостиницы, в которых могли остановиться возможные участники нападения. «Ага, гостиницы», — про себя подумал Эрик. «Если бы не сын, неизвестно, за каким макаром попершийся в трущобе, до сих пор бы трясли бедняков». «Да». «Дилемма — наказать его или похвалить? Ладно, дома разберусь». Так мы вышли на квартиру, которую купец третьей гильдии Эраст Харт сдал странным постояльцам. Эрик вновь принялся за рассказ. Трем эльфам и одному человеку. Эльфам? Удивление герцога читалось на лице большими буквами. Именно так, милорд. Вы же знаете, что встретить в наших краях эльфа почти невозможно. А тут сразу трое. Эрик внимательно посмотрел на герцога. Я когда-то служил на западной границе, и мне приходилось сталкиваться с ними. Тут-то у меня и сложилась картинка. Тон Эрика стал тихим и загадочным. Хоть перед ним сидел не преступник, а его сюзерен, но привычки входить в доверие людям вшиты, можно сказать, в подкорку головного мозга на уровне инстинктов и дают о себе знать. Эльфы-мастера по части маскировки и скрытия следов. Ну, никак без них не могло обойтись в этом деле. Вот я и решил, если даже не они сами, то точно причастны к ограблению и попытке убийства. «И что же вы сделали?» Герцог казался заинтригованным. Он очень внимательно слушал стражника. «Ну, дальше все просто». Эрик откинулся на спинку, пожалуй, несколько привольно. Но герцог не обратил на это внимания. «Послал стражников. Оп, и они всех аккуратно спеленали». «Что, эльфы вот так спокойно дали себя схватить?» Неверяще поинтересовался герцог. «Если бы. Была схватка. Три стражника получили ранения и сейчас находятся в лечебном доме под присмотром лекарей». Тяжело вздохнув, честно ответил Дегрис. Напряжение ожидания и нахождения рядом с правителем Ренка отошло на второй план. Эрик расслабился, приспособился к обстановке и теперь просто вел беседу, как на допросе с кем-то, кого и обвинить нельзя, но и выяснить информацию нужно. Поймав себя на такой мысли, помощник главы стражи собрался. Еще не хватало представлять герцога на месте подозреваемого. Так и самому недолго оказаться в темнице. «Значит, все же без потерь не обошлось», — протянул герцог. «Лекари обещали поставить на ноги в ближайшее время», — поспешил заверить его Эрик. «Значит так. Все, кто участвовал в поимке, укажите в рапорте на гражу». Правитель земель задумался, после чего продолжил. «Задержанных передадите графу Ванхайму. Кстати, вещи моего гостя нашли?» «Да, ваша светлость, все согласно списку, представленного господином Аби», — кивнул Эрик. Он немного помедлил, но все же сразу решил сказать. «Вот только одно из колец испорчено, господин герцог». Ричард поморщился. Известие, что одна из вещей дорогого во всех смыслах колдуна испорчена, настроение ему не подняло. «Кольцо, милорд, точнее, одно из колец. По описи в нем должен был быть вставлен гранат». Эрик твердо решил, что рубин он оставит. Уж очень куш хороший. Тем более южанин сам себя перехитрил, указав совсем даже не его, а вполне себе обычный гранат, который так любили модницы-простолюдинки. Само кольцо оказалось в вещах у нападавших, но камень из него выломан. «А что говорят сами преступники?» Для герцога такая новость была неприятна. «При допросе они твердят, что камень был украден. Каким-то мальчишкой». Не моргнул глазом, соврал Эрик. «Вы же понимаете, что найти в трущобах мальца-беспризорника...» Он поджал губы, мол, вообще невозможно. «Да, ну ладно». Герцог задумчиво посмотрел на Эрика, будто подозревая его в чем-то, но спросил уже о другом. «Выяснили, зачем они вообще напали на одинокого путника?» «Милорд, тут такое дело. Их наняли». Дегриз лично допрашивал эльфов вместе с Бьорном, также имевшим старые счеты к ушастым, как и он сам. Потому разговорить арестантов у них получилось на раз. Знали подход, так сказать. Мне удалось найти свидетелей встречи эльфов с заказчиком в одном из кабаков. Эрик замялся. «Так вот, сами понимаете, на улицах всегда кто-нибудь ошивается». «Ну же, говорите, шевалье, что вы тянете?» Герцог раздраженно поторопил стражника. «В общем, удалось узнать, куда ушел заказчик после встречи». Предвосхищая вопрос, Эрик добавил. «В ваш дворец, милорд». К сожалению, описание внешности получить не удалось. Известно только, что это точно был мужчина. Он все время прятал лицо и был одет в плащ с глубоким капюшоном. Вот оно как. Ричард откинулся на спинку кресла и задумался. Подумать и вправду было о чем. О том, что из султаната должен прибыть колдун, знало довольно много людей. Но вот точное время прибытия... Да его даже герцог не знал. Для него самого было неожиданностью, когда Аби аль-Салах появился у ворот дворца. Да, определенно есть о чем подумать. Эрик терпеливо ждал, пока герцог снова обратит на него свое внимание, хотя по существу больше добавить было нечего. Все было в протоколах допроса, все детали. Осталось только получить разрешение отправляться во свояси, а там и домой можно». К любимой женушке под бочок. Да. При воспоминании об упругих прелестях Арии шевалье почувствовал некоторое неудобство. Нет, срочно надо было чем-то отвлечься. Пауза затягивалась. Вопросов у герцога по раскрытому делу больше не возникло. Но Эрик-то знал, что ему еще не раз придется отчитаться и написать много-много рапортов. Раз уж приказано передать дело Ванхайму, да еще придворные в нем засветились, то тут уж цепится зубами, но раскрутит дело до конца. Эх, Эрик сам бы не прочь размотать нити клубочка, ведущие во дворец, в самое ближнее окружение герцога. Но это был не его уровень. На данный момент, по крайней мере. «Ваша светлость, позвольте вопрос?» По городу последнее время ходили разные слухи, что у наследника проблемы со здоровьем. Вот, чтобы сменить тему, Эрик и решил спросить у правителя. «Ну а что? Наследника в городе любили. Он был справедлив и добр, весь в отца. Поэтому прокатившаяся волна слуха вызвала в городе нездоровое шевеление. Да еще и сам Гарольд, любивший поездить по городу со своей свитой, вникая в дела Рэнка, давненько не показывался за пределами дворцовой ограды. Так что слухи ходили разные. Даже Ария и то пару раз проехалась по этой теме. Ну как проехалась? Сказала, что, скорее всего, имеет место наведенная порча ведовская. Вот, мол, маги дворцовые не могут ее найти. Да еще так презрительно поджав губки об этом говорила. «А? Что?» Герцог, погрузившись в свои мысли, не сразу обратил внимание на заданный вопрос. «Да, конечно, спрашивайте». «Ваша светлость, по городу ходят слухи, что наследник серьезно болен». Не зная, как правильно спросить, начал Эрик. «Народ беспокоится». Видя, как лицо герцога начинает наливаться кровью, он поспешил продолжить мысль. «Принц Гарольд весьма популярен в народе, милорд, потому и беспокойство по поводу его самочувствия находит отклик в сердцах людей». Ричард устало откликнулся в кресле, глядя на этого здоровенного служаку. Мотивы бывалого воина читались на раз. Гарольд действительно был любим с обычными горожанами. Он в рамках обучения курировал вопрос помощи бедным и строительства лечебных домов. Надо сказать, справляясь с этим делом отлично. За пару лет, благодаря его трудам, во многих кварталах появились лекари, а в нескольких учебных заведениях даже начали обучать лечебному делу. Немного подумав, герцог все же ответил, сочтя, что если он немного приоткроет секрет, то вреда не будет. Да и сидящий перед ним Эрик явно не походил на того, кто будет использовать информацию во вред герцогству. Зато успокоить, в случае чего, простолюдинов сможет. Недаром же сумел дослужиться до помощника главы квартальной стражи. Пусть он и дворянин, но не титулованный, а значит, обладает немалым умом, коли уж смог. У принца Гарольда легкое недомогание. Промедлив, Ричард все же ответил. Ничего серьезного. Лучшие маги гильдии уже занимаются его здоровьем, поэтому в скором времени наследник вернется к своим обязанностям. Он старался говорить как можно увереннее, но сам до конца не верил в сказанное. От опытного взгляда Эрика, привыкшего иметь дело с разными прохиндеями, не ускользнуло, что в какой-то момент лицо герцога подернуло легкая тень при упоминании скорого выздоровления. А может... Да не. Или все же попробовать? Мысль, внезапно посетившая голову воина, была, так сказать, смелой. «Милорд!» Мы все желаем выздоровления принца всей душой. И если требуется какая помощь, то я гарантирую, все мы сделаем что угодно, лишь бы ваш сын и наследник мог и дальше помогать вам, милорд, в нелегком деле правления на благо государству. Высокопарно произнес Эрик. Эк, я вывернулся, сам от себя не ожидал. Думал он, ожидая реакции правителя. Помощь. Чем же мне может помочь помощь стражник, если лучшие маги герцогства опускают руки? Ответ герцога изумил де Гриза. «Ох, ничего себе герцог проговорился! Неужели все настолько серьезно? Плохо дело!» Мысль мелькнула и исчезла. «Милорд, моя жена Ария», — зачем-то уточнил Эрик, пытаясь сообразить, как правильно донести до герцога свое предложение. «Ну, в общем, она у меня ведунья. У нее огромный опыт работы со всякими разными больными. Ну и это... Она в госпитале при армии на границе работала. Да-с». Красноречие отказало бравому военному. «Мы с ней как-то говорили по поводу слухов про принца. Нет, вы не подумайте чего. Ну, и она сказала, что, скорее всего, на принце ведовская порча. А маги, мол, не могут понять, потому как ведовство у них не в чести. Вот и того», — кое-как сформулировал Эрик фразу. «Ну да. Одно дело докладывать о проделанной работе, в которой он собаку съел, а совсем другое — донести до правителя, сказанное его женой. Нет, он полностью доверял Арии. Кому, как не ему, знать, на что способна его красавица-жена. Но замахнуться на лечение принца — это с головой окунуться в политику. То есть ты хочешь сказать, что какая-то ведунья-травница лучше разбирается в лечебном деле, чем архимаги?» С презрительной ухмылкой бросил герцог фразу, наполненную такой скептикой, что даже сам Эрик начал сомневаться. Вот только слово сказано, и отступать бывалый воин не привык, да и не умел. «Да, милорд, я верю своей жене». Эрик упрямо сжал губы. «И точно знаю, на что она способна». «А знаешь что?» Герцог, видя, что Эрик не стал включать попятную, подумав про себя, что в его положении даже малейшим шансом стоит попытаться воспользоваться, улыбнулся. «А пусть она докажет верность своих слов на деле». Эрик удивленно посмотрел на правителя. «Это как же?» Привычная соображалка отказала, видимо, из-за усталости. «Пусть твоя жена завтра...» Ричард задумался. «Да, завтра. Явится во дворец и осмотрит принца». Он поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. «Ну, а если, повторюсь, если ей удастся сделать то, что не получилось у архимагов, то...» Ричард внимательно посмотрел на воина. «Быть тебе бароном». Эрик ошарашенно глядел на своего правителя и не знал, как реагировать. «Титул — это же такие перспективы, что ух!» В то, что Ария справится, он нисколько не сомневался. Уж его-то любимая хоть и бывает иногда несколько торопливо в суждениях, но уж если сказала, значит, сможет. «Это честь для меня, милорд». Эрик, старший вместе с герцогом, потому что сидеть, когда твой сюзерен стоит, противоречило правилам, глубоко поклонился. «Что ж, благодарю за службу, шевалье!» Герцог подошел к стрельчатой арке окна. «Ступайте. И завтра, скажем, в полдень, жду вашу жену во дворце». «Непременно, милорд». Эрик еще раз поклонился и быстрым шагом направился на выход, думая, как отреагирует Ария на такую новость. То, что в случае неудачи он может лишиться должности, Эрик прекрасно понимал. Но свято верил в свою жену и в ее талант лекарки. А герцог, толкнув ставни, открыл окно, впуская холодный воздух с улицы в кабинет и пробормотал себе под нос. «Ведовская порча, значит...»